и велели гренадерам смотреть кругом сквозь пальцы. Прохожие крестьяне проходят мимо, спрашивают, что, мол, посеяно. А гренадеры отвечают: посеяна пища царского стола, заморского роду, под названием земляное яблоко или картофеля. Мужики стали воровать царскую пищу, чтобы попробовать, как цари питаются, для себя посеяли. У нас было несколько иначе. Николай I разослал картошку губернаторам, губернаторы — исправникам, исправники — урядникам, а урядники — мужику. Сей сукин кот без всякого рассуждения. Никто про нее толком ничего не знал, а понимали так, что раз сам император в это дело ввязался, значит, добра не будет. Произошли так называемые картофельные бунты. Картошку чертовым семенем объявили, ядом. Попы молебствия молили. В одном месте убили исправника. Людей из-за картошки убивали без счета. А теперь, спрошу я вас, запрети мне картошку сажать. Что я без картошки делать буду? Роман Архипович помолчал. Шубу Сафонова, с гражданина-поставщика Его Величества, я вот теперь на себе донашиваю. Сначала мы кулачков раскулачивали и не заметили, как у нас у самих мозги раскорчевались. Я тебе об этом расскажу впоследствии. Рассказ Романа Архиповича о раскорчеванных мозгах рассказан ниже. Был у нас 10-летний юбилей коробошников. А то был наш колхозный праздник урожая. Дело простое. Убрались в поле, справились со льном, позвали соседей попировать, отпустили 15 тысяч рублей на пир. И надо отметить про посуду. У Сафонова тоже пиры бывали. Ну и от самого его раскулачивания остались без надобности разные его блюда для рыбы и для гусей, супники, сразу на два ведра супу, подносы, кастрюли. Они нам пригодились только в колхозе. Мы щук у гогольской рыболовной артели купили. Слыхали про деревню Гоголи на Лухе? Знаменитая деревня. Щук купили. Больше, чем у Сафонова ростом. Собрались к вечеру. Всю ночь автомобили своими глазами лошадей пугали. Гости отовсюду ехали. Майдаковская кониферма Рысаков прислала на показ. Пировали во всем доме соцкультуры, в бывших сафоновских мастерских, знаешь. 150 гостей было, председатели сельсоветов и колхозов, бригадиры, а затем наш колхоз полностью, от мала до велика. Гости шли, ехали, целую ночь гуляли. Ну, ты знаешь об этом. Каждому человеку кажется, что его дела самые важные, прямо сказать, исторические дела. Также и обществу. Без этого нету смысла. Ну и говорили. Самые настоящие государственные речи. И писали письма с приветами. Товарищу Носову и товарищу Агееву. Мы заставили на празднике отчитаться перед нами всех соседов. То есть пожелали послушать, как идут дела у них, в ихних колхозах, о ихних достижениях и неурядицах, чтобы все на чистой воде было. И мы отчитывались. Получилось вроде чистки. Ну, прямо не люди, а герои государственного смысла. Оркестр балалаечников играл под рояль до 3 часов утра. Всех председателей обнесли чарочкой. Выпили, конечно. Старухи и те танцевали с нами. Пьяных не было. А с речами, заметь, больше женщины выступали. У них трудодней больше. Они власть забирают. У них воля на государственность проснулась. С декабря месяца по посевную был я по найму через колхоз на рытье Большой Волги. Канала. Там, на канале, я и Антона Ивановича повстречал. Ну, приехали под Углич по такому же делу, как сейчас на дороге, возить землю. Только не для дороги, а для будущего канала. Роем, возим. Но это не главная присказка. Работали там...